11 яблонь образовывали большой ровный круг и росли на достаточном удалении, чтобы не мешать друг другу. При виде нас яблони встрепенулись, встряхнули тяжелые ветви, зазвенели серебристой в лунном свете листвой, приветствуя гостей. «Пойдем, я вас познакомлю», — с нежностью произнес леший и шагнул в круг. Вопреки моим ожиданиям, на земле возле деревьев не было табличек с названием сорта, да это было и не нужно. Каждая яблоня не была похожа на другую и являлась наглядной иллюстрацией своих волшебных свойств. «Эта яблоня тебя вряд ли заинтересует», — леший погладил кору ближайшей к нам яблони, высокой, кряжестой, с толстым стволом, за которым мог бы укрыться человек, с мощными ветвями, легко выдерживающими вес множества плодов. Их вид меня разочаровал, и это волшебные яблоки, какие-то зеленые корявые яблоки из бабулькиного огорода, ни тебе блестящей кожицы, ни идеально ровной формы, ни аппетитного цвета. Яблоки Голден в магазине и то краше смотрятся. «Это яблони силы», — объяснил леший. «Она дарует мощь и выносливость. Отведавший ее яблоко станет величайшим богатырем в Лукоморье, но тебе будет интереснее ее соседка. Здравствуй, красавица!» Леший ласково коснулся протянутой к нему зеленой ветки, потер желтый бочок медового яблочка. Это деревце было стройным и изящным, его кора была гладкой и золотистой, а яблочки ровные, круглые, так и светились изнутри, будто солнце в себя впитали. «Это яблони красоты», — представил леший. «Девица, отведавшая ее яблочко, станет писаной красавицей». «А почему только девица?» — удивилась я, изучая траву под ногами. Странно, но в роще не было видно ни одного павшего яблока. Не иначе, как волшебные яблоки падают только в руки заслужившего награду и только по велению лешего. «Мужчинам их разве нельзя есть?» «Отчего же нельзя?» — усмехнулся леший. «Можно, только на моем веку желающих не находилось. Молодцы обычно выбирают яблоко силы». Я смущенно отвернулась к следующей яблоне и замерла, не веря своим глазам. Дерево казалось сплошь вылитым из золота, от гладкого широкого ствола и ровных ветвей до каждого сверкающего листика, до каждого переливающегося яблочка. Яблок было немного, я насчитала только 9, зато каждое из них было крупным, размером с Илюшин кулак. «Яблоня богатства», подойдя сзади, сказал леший. «Тот, кто съест ее яблоко, навсегда забудет о нищете, будь он хоть последний бедняк». Не удержавшись от соблазна, я дотронулась до золотой ветки и погладила мягкий листик. Яблоня была живой, не железной. «Берешь?» Рука сама потянулась к яблоку, но я покачала головой. «Сначала покажи мне все. Сейчас надо думать о том, как вытащить Ива из царской темницы. Золото – лишь один из способов. Золото способно раскрыть любые двери и закрыть глаза даже самым чутким стражам. Но не стоит спешить с выбором. Сперва ознакомимся с полным ассортиментом». «Что ж, идем!» Леший подвел меня к яблоне, возвышавшейся над остальными. Приглядевшись, я поняла, что дерево не было высоким, а росло на небольшом бугорке, который и приподнимал его над другими яблонями. Листва его в лунном свете казалась бронзовой, а разбросанные по ветвям яблоки мерцали, как медали. «Яблоня славы», — объявил леший, — «дарует почет, уважение и известность на все Лукоморье». «Только на Лукоморье?» «Даешь всемирную славу?» «Это уж как ты сама ей распорядишься. Если с умом и труда достаточно приложишь, можно и мировую завоевать». Внезапно одно яблоко сорвалось с ветки, и бронзовый шарик покатился по траве. Тут же трава сбоку зашевелилась, зашуршала, яблочко подпрыгнуло вверх, наколотое на иголке, и стало неторопливо удаляться от нас. Ёжик! Я с удивлением повернулась к лешему, который не обратил на маленького воришку никакого внимания. «Ты дашь простому ежу утащить яблоко славы?» – поразилась я. «А ты думаешь, отведав его, он заразится тщеславием и станет кататься по лукоморью, купаясь в обожании публики?» – усмехнулся леший. «Нет, ну…» – я смутилась. «Нельзя же отдавать волшебные яблоки простому ежу». «Это всего лишь яблоки», – леший пожал плечами. «Будет жаль, если они пропадут зазря. Пусть хоть ежи порадуются. Они одни могут проникнуть в заповедную рощу. Другим зверям и птицам вход сюда закрыт». «А что, если яблоко, которое вынес отсюда еж, попадет в руки человека?» «Значит, ему сказочно повезло!» И леший так зажигательно расхохотался, что я рассмеялась тоже. «Ну так что?» – отсмеявшись, спросил он. «Берешь яблочко?» «Заманчиво, но давай дальше». Я с трудом оторвалась от созерцания бронзовых листьев и подошла к следующей по кругу яблони. «А это что за фрукт?» Дерево крепко стояло на земле, где его пышная листва кудрявилась зелеными локонами, а яблоки были крупными и желтыми. «Это яблоня здоровья», – просветил леший. «Тому, кто отведает ее яблочко, никакие недуги не страшны». «Полезная штука», – оценила я, рассудив, что у этой яблони есть все шансы подарить мне яблочко. «А это?» Я повернулась к совсем тоненькому деревцу, самому молодому в роще, с нежной листвой, светлой корой и десятком небольших, но спелых желто-красных яблок, наверняка сладких, как мед. «Я знаю, я знаю!» – подпрыгнул Варфоломей. «Это и есть молодильная яблоня!» «А тебе почем знать?» – леший с напускной строгостью взглянул на кота. «Что-то я не припомню, чтобы ты был здесь раньше». «Ничего ж тут не знать», – возразил в свое оправдание тот. «Самая молодая яблоня из всех и есть молодильная». «Ладно, убедил», – улыбнулся леший. Я обошла вокруг яблоньки с любопытством, разглядывая листья и веточки легендарного сказочного дерева. Про яблоки здоровья и славы я, допустим, только сегодня узнала, а молодильные яблоки во многих сказках предметом раздора становились. И вот они в шаге от меня. Стоит только протянуть руку, и я навсегда останусь 20-летней, а пластические хирурги никогда не дождутся меня в качестве клиентки. Ох, как заманчиво! Но разве это поможет мне спасти Ива? Отвернувшись, я отошла к другой яблоне. «Что ж», — подошел ко мне леший, — «я удивлен, что ты отказалась от молодильных яблок, но не скрою, этот выбор разумней». «Я пока ничего не выбрала», – возразила я, разглядывая невысокое, сгорбившееся дерево, ветви которого касались земли. Листва его была изрядно поредевшей и отливала серебром, а яблоки выглядели переспевшими, как будто долгие месяцы бывали на солнце. Из всех деревьев в роще оно казалось самым старым. «Это же… яблоня вечной жизни», – подтвердил мое предположение леший. «Но не молодости, поэтому оно выглядит уставшим и изможденным». «Ты можешь взять по яблоку от каждой», – заметил леший, – «и сохранишь вечную молодость в вечной жизни». «В то время как Ив будет стареть и умрет дряхлым на моих руках, нетронутых пигментными пятнами и морщинами», я содрогнулась от такой перспективы. «А это что?» Я кивнула на следующую яблоню. Она выглядела цветущей и довольной жизнью. У ее ног бил родничок, питая ее корни влагой. Ее соседи были невысокими, так что ей доставалось больше солнечного света. Ее ветви были усыпаны яблоками, как новогодняя ель, стеклянными шарами. «Это яблоня удачи», — сказал леший. Одно из яблок призывно сверкнуло глянцевым бочком. И, не раздумывая ни секунды, я протянула руку и сорвала его. Интересно, какова удача на вкус? Яблочный сок течет по губам, медовая сладость обволакивает рот. Это не Голден, это куда лучше. «Надеюсь, ты хорошо подумала», — ошеломленно мяукнул Варфоломей. «Учти, у тебя осталось всего одно яблоко. Одно я забираю себе». «Коты ведь не едят яблок», — возразила я, с жадностью вгрызаясь в сочную мякоть яблока. «А волшебным едят». «И какое же ты себе выбрал?» — прочавкала я, с сожалением глядя на остатки яблока. «Век бы ела». «Яблоко силы, конечно!» – распушился Варфоломей. «А я стану первым котом-богатырем в Лукоморье!» «Что ж, надеюсь, от тебя будет польза, когда мы пойдем вытаскивать Ива», – заметила я, бросая в сторону огрызок. «Вот увидишь, я там всем задам жару!» – пригрозил кот, молотя хвостом по траве. Леший не слышал наших последних слов, он ступил к следующему дереву, кряжестому и косматому. Его ветви сплелись в запутанные узлы, а яблоки висели высоко над землей, так что до них было не дотянуться. «Дерево премудрости», — объявил леший. «А почему яблоки так высоко?» — спросила я, запрокинув голову. «А ты думала, мудрость — это легко?» Леший пристально глянул на меня. «Чтобы сорвать это яблоко, придется приложить усилия». «Не представляю, как можно до него дотянуться», — призналась я. «Может, оно тебе не так уж и нужно?» — усмехнулся леший. «Тогда покажи, что, по-твоему, мне пригодится». Я шагнула к следующему дереву. «Не думаю, что оно для тебя». «Почему это?» Я внимательно разглядывала статное, вытянутое струной дерево, стоявшее особняком от других. Если другие яблони покачивались из стороны в сторону, то и дело, касаясь друг друга листьями и сплетаясь ветвями, то это стояло без движения, игнорируя соседство других деревьев, да и те не смели коснуться ее густой листвы. Это дерево нельзя было назвать самым красивым или самым нарядным в роще, но мне показалось, что оно здесь главное. «Это яблоня власти», — представил ее леший. «Вот откуда эта обособленность дерева от других и его царская осанка и крона, своими очертаниями напоминающая зубцы короны. А где же ее яблоки?» Я с удивлением оглядела листву. «Яблоко у нее только одно!» Леший легонько дунул на дерево, и ветви на миг взметнулись плетьми, показав скрытое от глаз красное, как кровь, яблоко. «И за него придется побороться!» Я с опаской взглянула на ветви плети, готовые в любой момент дать жесткий отпор тому, кто покусится на единственное яблоко. «Рискнешь?» – спросил леший. «Не думаю». «Я так и знал». «А много было тех, кто рискнул и добыл его?» «Ни одного». Заметив мое удивление, леший пояснил. «Обычно желания людей более просты». «Например?» «Например, любовь». Леший подошел к следующему дереву, и то потянулось к нему всеми ветвями, словно желая обнять. «А это, как ты понимаешь, яблоня любви». «Ну-ну, красавица!» Он легонько взъерошил листву, погладил кончики ветвей и обернулся ко мне. «Иди, познакомься!» Я шагнула к дереву, подняла руку, и тут же две ветви коснулись меня, взволнованно зашептавшись листвой. Листья стекли меж моих пальцев шелковой рекой, и в ладонь скользнуло яблоко с нежно-розовой кожицей, словно окрашенное майским рассветом. Я не удержалась от улыбки. За яблоко власти надо побороться, ради яблока премудрости надо пораскинуть мозгами, а яблоко любви само идет в руки. Не все так просто с этими волшебными деревьями. «Отведавший этого яблока будет счастлив в любви», — пояснил леший, «и станет внушать симпатию всем людям. У него будет самый верный возлюбленный и все царство в друзьях». Искренне рада за этого счастливчика, но я своего возлюбленного уже нашла. Я выпустила яблоко из ладони и шагнула от дерева. Осталось только вытащить его из царской темницы. Откуда? Леший потрясенно повернулся ко мне. Ты не знаешь? Ну да, некогда было рассказывать. Ив в царской темнице. Он хотел похитить Василису. Я ничего не знал об этом. Леший печально покачал головой. От него не было вестей с тех пор, как он покинул лес. Что ты собираешься делать? Бороться за свою любовь. Давай показывай дальше, что ты мне можешь для этого предложить, и не будем терять времени. Я повернулась к следующему дереву и уткнулась взглядом в мощные ветви яблони силы. «Я уже все показал», — сказал леший мне в спину. «Мы обошли всю рощу». «Что же тогда остается? Взять темницу штурмом я вряд ли смогу даже с яблоком силы. Подкуп охраны уже не казался мне хорошей идеей. Возможно, яблоко премудрости поможет разработать хитроумный план по вызволению Ива из темницы». Но у меня нет времени на составление хитроумных планов. Нужно действовать быстро. Так что остается? «Леший!» — окликнула я. «А если Ив съест яблоко вечной жизни, он сможет избежать казни?» Леший покачал головой. «Увы, в этом случае яблоко бесполезно. Поможет только мертвая и живая вода». Я отыскала глазами кота. «Тогда быстро хватай свое яблоко силы и идем отсюда». «Оно же у меня, мне леший достал». Кот прижал к груди волшебное яблоко. «Тогда не будем задерживаться». «А как же третье яблоко?» – напомнил леший. «Мне оно не нужно». «Что?» – заерепенился кот. «Как это не нужно? Ты в своем уме?» «По-моему, это честно», – остановила его я. «Одно мне, одно тебе, третье яблоко лишнее». «Мраз, тебе лишнее, его возьму я», – разошелся кот. «Варфоломей, не мелочись, на такой случай раз жизнь не выпадает». «Какое яблоко тебе нужно, Варфоломей?» – подал голос леший. «Ну...» Кот запнулся. «Не знаю, сила у меня уже есть», — он любовно погладил яблоко. «Любви тоже хватает, красотой, премудростью не обижен. Богатство и власть мне без надобности. Добрую славу я себе сам заработаю, на здоровье не жалуюсь, а вечной жизни мне не надо. Удачи мне на моем веку хватит, а молодости так со мной». «Так чего ж тебе надо, котяра?» – усмехнулась я. На мордочке Варфоломея отобразилось отчаяние. «Как же не взять? Ведь дают же, и не абы что дают!» «Беру яблоко богатства!» – вякнул он. «На что оно тебе?» – удивленно хмыкнула я. «Загонишь по спекулятивной цене?» «Рано красивое!» – кот любовно погладил золотой бочок яблока, протянутого ему лешим, и прижал к сердцу. Яблони зашелестели вслед, замахали ветвями, прощаясь, и заповедная роща осталась позади. Только где-то в стороне блеснул среди травы бронзовый мячик. Это ежик тащил к себе в норку волшебное яблочко.